Подбегаю к нему. Русский он точно должен знать. Это как? Что значит нарушения не было? Вы что не видите? А, понимает, гад, понимает. Нарушения правил не было. Отойди от меня, говорит он с акцентом. Отойди или получишь желтую. А потом он мне ее все-таки показывает. Козел. Ко мне подбегают Протасов и Желудков и чуть ли не утаскивают от судьи. Тихо, тихо, Славка, говорит Юра, ты его сейчас убьешь. Тихо, нам играть надо. Это верно, играть надо. В десятером. Замены-то Вячеслав Васильевич-то уже две сделал. До конца второго тайма 10 минут. Платини получает мяч от Джингини, рывком влево уходит от Зыгмонтовича и вываливается один на один с Бирюковым. Удар, Миша отбивает, но мяч отскакивает в поле, и до него ближе всего Жерезцу. Он добивает в уже пустые ворота, а потом весь стадион разочарованно выдыхает. Вася Жупиков уже не в первый раз спасает наши ворота, выбивая мяч с ленточки. Фух, мы в игре, все еще в игре. До конца второго тайма 5 минут. Отдаю на фланг на Черенка. Федя поменялся местами с Желудковым сейчас. Спартаковец принимает мяч, одно обманное движение, другое, и вот он прокидывает мяч мимо Леру. Смещение в центр, пас под удар Олегу, но тот падает. Чех, ну что, ты опять ничего не видишь? Ну сбили Протасова, сбили. А нет, в этот раз у него глаза на месте. Штрафной в считанных сантиметрах от линии. Можно сказать, что это наш последний шанс на то, чтобы спастись. Трибуны такие, что плесни на зрителей бензин, загорятся. Да и футболисты тоже такие. Электричество густо разлито на поле. Еще чуть-чуть и в небо отсюда начнет бить молнии. Нервы, нервы, нервы. Христов показывает, что бить нужно по свистку. Французы выстраивают стенку, а мы стоим с мячом и решаем, кто будет бить. Да что тут думать, говорю я и, подняв мяч с травы, отдаю его Желудкову. Юра, давай бей. Да, пусть Юра бьет, говорит Олейников. Остальные соглашаются и оставляют зенитовца наедине с мячом. Тот крутит мяч в руках, а потом каким-то резким, можно даже сказать дерганным движением, ставит его на траву. Французы уже поставили стенку, и вот судья дает свисток. Желудков смотрит на мяч, на стенку, на бац, за ней трибуны беснуются, а Юра начинает разбег. Шаг, второй, третий, удар. Сильный, точный, по отличной уходящей от бац траектории. Француз прыгает за мячом и не достает его. Не достает. Мяч влетает точнехонько в дальнюю девятку. Вот как рукой положил Желудков. Мы сбиваем его с ног, и через мгновение Юру вообще не видно за нашими телами. Счет равный. 2-2, чтоб вас. На трибунах оглушительный свист. Море французских флагов куда-то делось, и только с десяток наших родных багряных стягов гордо реют над прибитыми голом Желудкова французами. Вот так вот. Но игра еще не вся. Мы только смогли сравнять. Минута до конца основного времени матча. Жингини бьет из-за пределов штрафной. Мяч попадает в спину Демьяненко и отлетает точно в ноги Платини. Мишель его обрабатывает, прокидывает мимо выбросившегося на него Зыгмонтовича и входит в штрафную. Там он накручивает Олейникова и метров с 10 стреляет низом в ближний, а потом задирает голову и кричит в ночное парижское небо. Миша Бирюков уже в который раз спасает наши, ХММ, головы. Угловой. Мы все в нашей штрафной. Даже я, хотя Малафеев и запретил мне в ней появляться. Правда, я стою на линии штрафной, но чисто технически это тоже считается. Стадион замер в ожидании, и вот подача. Мяч летит на дальнюю штангу. Хорошо летит, очень хорошо, но не для французов, для нас. Потому что, конечно, точкой его полета становятся руки Миши Бирюкова, который в богатырском, очень высоком прыжке забирает его. А потом Миша вскакивает на ноги и с мячом в руках бежит к линии штрафной. А я просто бегу, бегу в сторону французских ворот. Бегу, бегу, а потом ловлю мяч на мысок левой буцы. Бирюков пару раз на тренировках бросал мне вот так, далеко на ход, и сейчас... В такой сверхважный момент не только для нас, для всего совесткого спорта он сделал то же самое. Я обрабатываю мяч в районе центрального круга, и между мной и французскими воротами всего один защитник, вышедший вместо Батиста на Амарес. Я его обыгрываю в центральном круге и убегаю. Он меня догоняет, как и еще один француз. Снова финты, целая серия, и снова я ухожу от них. Откуда-то сбоку в подкате летит Леру, я его перепрыгиваю. Снова Амарес мешается под ногами, финт, и его опять нет. А вот и штрафная. Делаю в ней пару шагов и бью. Бац, прыгает за мячом и не достает. Это гол. Гол, вашу мать. Гол. За моей спиной рухнувшие на газон игроки сборной Франции, а я бегу вдоль французских трибун с одним очень характерным жестом. с указательным пальцем правой руки у губ. «Молчите, французы, молчите. Кончилось ваше время. Рано вы радовались. Бежал я, правда, недолго. Очень быстро меня поймала советская сборная. И вот честное слово, еще чуть-чуть и мне бы ребра переломали от восторга. Мой гол в итоге оказался последним в матче. Отыграться французы не успели. И когда прозвучал финальный свисток, я обессиленно упал на ставшую для нас золотой траву стадиона Парк де Пренс. Мы чемпионы». Глава 9. 29 июня 1984 года. Москва, Лубянская площадь, дом 1. Кабинет председателя КГБ СССР Чебрикова. Голова Виктора Михайловича до сих пор немного постукивала. Вчера он как следует предался излишествам в достаточно узком кругу своих друзей и сослуживцев. Утром это сказалось, но угрызений совести у товарища Чебрикова не было. Пили-то не просто так, а отмечая успех советской сборной вообще и нашего славы в частности. Да, именно так и никак иначе, наш слава. Вчера, перед тем, как с головой нырнуть в сладкий алкогольный дурман, Виктор Михайлович дал задание своему секретарю, чтобы тот подготовил для председателя КГБ выдержку из газет, наших и заграничных, посвященных этой победе. Виктор Михайлович хотел немного посмаковать послевкусие от нее, и статьи в западных газетах должны были придать дополнительной остроты этому блюду. «Итак, что там пишут господа из Европы?» — вслух сказал товарищ Чебриков и надел очки. «Начну с французов. Как громко воют на тамошних болотах. Францефа отбал, Франция. Платини и Сергеев. Два гения, 10 голов и одно разбитое сердце Франции. Жак Ферран, главный редактор, Париж. 28 июня 1984 г. Когда гений встречает гения, побеждает тот, кто забивает последним. Прекрасная сказка закончилась. Французская мечта о домашнем чемпионстве разбилась о непостижимый талант 16-летнего советского вундеркинда, имя которого теперь навсегда вписано в историю европейского футбола, Ярослав Сергеев. Наш принц футбола Мишель Платини сделал все возможное, 10 голов на турнире, включая решающий мяч в полуфинале с немцами и великолепный удар в финале. Но его невероятное достижение было повторено и перечеркнуто юношей, который, кажется, создан из другого материала, нежели обычные смертные. 45 минут славы и 45 минут кошмара. Первый тайм финала был таким, каким мы его мечтали увидеть. Лес Блюз доминировали, Платини дирижировал, и его великолепная игра сама по себе заслуживала кубка. Стадион Парк де Пренс превратился в синее море экстаза. И тогда на сцену вышел Сергеев. Второй тайм начался с его появления на поле, и это изменило все. Советский гений в одиночку перевернул ход истории. Его перемещение, его видение поля, его способность находить пространство там, где его нет, все это выходит за рамки обычного понимания футбола, признался после игры наш защитник Патрик Баттистон, который не понаслышке знает, что такое жестокость в футболе. Это нечто совершенно другого уровня, и в его глазах нет страха. Вообще, два гения, 10 голов, один трофей. Статистика говорит сама за себя. Платини и Сергеев, по 10 голов каждый, абсолютный рекорд европейских чемпионатов. Разница лишь в том, что последний, решающий мяч забил советский футболист. Когда мы встретились с Платини после матча, его взгляд все еще был затуманен поражением, но он нашел в себе силы отдать долгое сопернику. «Это футбол», — сказал он. «Иногда ты творишь чудеса, а кто-то приходит и творит чудеса еще более великие. Сергеев, он особенный. В 16 лет я и близко не был на таком уровне. Никто не был. Возможно, только Пеле. Техника будущего. То, что показал молодой советский форвард в финале, заслуживает отдельного анализа. Мы попросили Эми Жаке, известного французского специалиста, разобрать игру Сергеева. Его техника выходит за рамки того, что мы привыкли видеть в Европе», — отметил Жаке. «Он соединяет скорость южноамериканцев с физической мощью европейцев и добавляет к этому совершенно невероятное тактическое понимание игры. Его решающий гол – это не просто индивидуальное мастерство, это понимание пространства, времени и движения на уровне гения». Особенно французский эксперт отметил финт, который Сергеев использовал для обхода защитников в финале, движение, напоминающее то, что бразильцы называют эластика. «Я никогда раньше не видел этого в исполнении европейского игрока, тем более с такой скоростью и точностью», — добавил Жаке. Смена караула – самый болезненный вопрос для французских болельщиков. Не стал ли этот финал символическим моментом передачи короны от одного великого игрока к новому гению? Платини 29 лет, и он на пике своей карьеры. Он только что провел феноменальный турнир, подтвердив статус лучшего игрока Европы. Но на горизонте появился 16-летний вундеркинд, который, кажется, способен на все то же самое, что и наш капитан, но с еще большей скоростью и, что самое пугающее, с перспективой 15 лет развития впереди. Будущее покажет, философски заметил главный тренер сборной Франции Мишель Лидальго. Но если Сергеев продолжит в том же духе, мы, возможно, стали свидетелями рождения одного из величайших игроков всех времен. Что дальше? Платини и Сергеев, два гения, 10 голов на двоих и один трофей, который улетел в Москву. Но история на этом не заканчивается. Через два года, чемпионат мира в Мексике, и французские болельщики уже мечтают о реванше. А пока мы можем только аплодировать обоим великим футболистам и признать, мы стали свидетелями чего-то исключительного. Нашего принца превзошли, но это сделал тот, кто, возможно, станет королем будущего. Иногда нужно признать величие других, чтобы полностью осознать собственное. Альбер Камю, да уж, даже удивительно, очень все взвешено и спокойно, отдают должное славе, удивился Чебриков, хотя, мне же докладывали, что Ферран его поклонник, может быть, это сказалось. Ладно, что там дальше? Марка, интересно, Марца, Испания, Сергеев, русское сокровище, которое нам остается только мечтать увидеть в Барселоне. Хосе Рамон де ла Морена, специальный корреспондент, Париж, 28 июня 1984 г. Испания унижена, Европа потрясена, а русский вундеркинд покоряет континент. Париж все еще приходит в себя после невероятного финала Евро-84, в котором 16-летний советский форвард Ярослав Сергеев лишил хозяев долгожданного трофея. Но для испанских болельщиков горечь началась раньше, с разгромного поражения 1-7 от сборной СССР, где главным палачом стал все тот же юный русский феномен. Наша фурия Раха была буквально растоптана Сергеевым, оформившим хет-трик, включавший дерзкую поненку с пенальти против Арканады. Игрок, который пару недель назад был абсолютно неизвестен большинству испанских болельщиков, заставил нас испытать одно из самых болезненных поражений в истории национальной сборной. Это был не просто матч, а футбольная лекция от русских, и особенно от их юного вундеркинда, признал наш селекционер Мигель Муньес после той игры. Новый Марадона? Нет, другой зверь. Сравнения с Диего Марадоной неизбежны, но, возможно, не точны. Аргентинец, недавно перешедший в Наполи за рекордную сумму, обладает магической левой ногой и невероятным центром тяжести. Сергеев – другой тип футболиста. Русский также талантлив, но крупнее и, возможно, быстрее, отмечает Хорхе Вальдана, близкий друг Марадоны. У него потрясающая техника, но еще и мощь, ускорение, которых нет у Диего. И, что самое удивительное, ему всего 16. На этом Евро Сергеев забил 10 голов, столько же, сколько Платини. Но в отличие от французской звезды, он сделал это в 16 лет и завоевал трофей Гайкоэчеа. Он слишком хорош, чтобы его остановить. Самым шокирующим признанием поделился Андони Гайкоэчеа, печально известный мясник из Бильбао, который перед матчем с СССР угрожал Сергееву повторением марадоновского сценария. «Я думал, что могу его остановить физической игрой, но он оказался умнее», — признался Гайкоэчеа в эксклюзивном интервью Марца. «Он обыграл меня, как ребенка, при первом же голе. Его скорость мышления и принятие решений – это что-то невероятное для его возраста. Я должен признать, что он слишком хорош, чтобы его можно было остановить обычными средствами», — добавил защитник, который всего год назад нанес тяжелейшую травму Марадоне. «Барселона мечтает, но железный занавес не пробиваем». Хосе Луис Нуньес, президент Барселоны, не скрывает своего восхищения. «Сергеев – это футболист, о котором можно только мечтать», — сказал он нам по телефону из Барселоны. «Я был бы счастлив увидеть его в нашей футболке, но мы прекрасно понимаем реальность. В современных политических условиях это невозможно. Действительно, железный занавес между Востоком и Западом делает переход советского игрока в испанский клуб чистой фантастикой. СССР не позволяет своим спортсменам покидать страну, особенно когда речь идет о таком таланте, как Сергеев. Это как смотреть на бриллиант через витрину ювелирного магазина, зная, что у тебя никогда не будет достаточно денег, чтобы его купить», — образно выразился один из скаутов Барселоны. Финансовая сторона. Сколько бы стоил советский вундеркинд, если бы Сергеев был доступен на трансферном рынке? Его стоимость могла бы побить все рекорды. Марадона перешел в Наполи за 5 миллионов фунтов стерлингов, но испанские эксперты считают, что русский талант мог бы стоить даже дороже, несмотря на юный возраст. За него могли бы заплатить 6-7 миллионов фунтов без колебаний, предполагает Хосе Мария Гарсия, известный футбольный аналитик. Представьте, что вы покупаете игрока, который уже сейчас на уровне Платини, но ему всего 16 лет. Это инвестиция на 15 лет вперед. Однако реальность такова, что никакие деньги не могут преодолеть политический барьер между Востоком и Западом. Советские спортсмены находятся под жестким контролем государства, и даже звезды такой величины, как Сергеев, не имеют возможности выбирать свою судьбу. Сергеев в Испании. Что было бы, если бы? Наши футбольные эксперты единодушны. Появление Сергеева в примере перевернуло бы весь испанский футбол. В Барселоне Сергеев мог бы стать тем недостающим звеном, которое позволило бы каталонцам доминировать на европейской арене, считает Луис Арагонес. Его стиль идеально подходит для испанского футбола, техничный, умный, но при этом физически мощный. Рамон Мендеса, вице-президент Реала, признается, что даже мадридский клуб был бы заинтересован в таком исключительном таланте. Если представить немыслимое и допустить, что советские власти когда-нибудь позволят ему выехать, за него развернулась бы настоящая война между клубами, говорит он. Сергеев против Марадоны. Соперничество, которое останется лишь в мечтах. Самый интригующий вопрос – возможное соперничество между двумя величайшими талантами современного футбола. Марадона и Сергеев – два вундеркинда, два гения с мячом. Какое зрелище это могло бы быть на полях Испании? Это было бы как Ди Стефано против Пушкаша, только в современной версии, мечтательно говорит Эладио Параминос, легендарный испанский комментатор. К сожалению, увидеть их в одном чемпионате сейчас абсолютно невозможно. И пока аргентинец будет блистать в итальянской серии А, Сергеев останется за железным занавесом, продолжая играть в московском «Торпедо» и радовать своими голами только советских болельщиков. Нам остается лишь надеяться, что когда-нибудь политическая ситуация изменится, и мы сможем увидеть этого исключительного игрока на испанских полях. А пока мы можем только мечтать. П.С. Завтра в марте. Эксклюзивное интервью с Луисом Суаресом о том, какую тактику он бы использовал против Сергеева, если бы тот играл в Испании. Ага, конечно. Так мы и отпустили славу в Европу, и само собой в Испанию. Куда еще, и чего они мелочатся? Почему Барселона, а не Реал? Раз уж начали бредить, то надо до конца идти. Ага, следующие итальянцы. Эти небось славу сразу в Рому сватать будут. La Gazzetta dello Sport, Италия. Марадона и Сергеев. Рождение новой футбольной эпохи. Джанни Брира, Париж. 28 июня 1984 г. Два гения, две судьбы, футбол на пороге революции. Вчерашний финал чемпионата Европы в Париже войдет в историю футбола не только как блестящая победа советской команды и личный триумф 16-летнего Ярослава Сергеева, но и как символическое начало новой футбольной эпохи. Эпохи, которая будет определяться противостоянием двух исключительных талантов, советского вундеркинда и аргентинца Диего Марадоны, недавно ставшего гордостью нашего Наполи. Два гения, родившиеся по разные стороны политического занавеса, возможно, никогда не встретятся в клубном противостоянии, но их влияние на мировой футбол будет определяющим в ближайшие десятилетия. Тактический гений из-за железного занавеса. Мы, итальянцы, гордимся своим тактическим пониманием футбола. Наша школа Катеначча, возможно, не самая зрелищная, но точно одна из самых эффективных в истории. И именно с этой точки зрения игра Сергеева заслуживает особого внимания. В его возрасте такое тактическое понимание игры – это нечто невероятное, говорит Энцо Биарзот, тренер нашей сборной, выигравший чемпионат мира 1982 года. У него инстинкт Паоло Росси, техника Зика и ведение поля Платини. И все это в 16 лет. Действительно, то, как Сергеев читает игру, как находит свободные зоны и, главное, как он менял позиции в финальном матче с Францией, противостоя лучшей полузащите турнира, все это заставляет задуматься о новом измерении футбола. Сергеев против Марадоны. Теоретическая дуэль. В Неаполе сейчас праздник, Диего Армандо Марадона стал игроком Адзурри. Аргентинец, которого многие считают лучшим футболистом в мире, должен вывести скромный южный клуб на новые высоты. Но что если бы Марадона и Сергеев встретились на поле? Такая встреча возможна разве что на чемпионате мира, если сборные СССР и Аргентины попадут в одну группу или встретятся в плей-офф. Мы попросили нескольких итальянских тренеров смоделировать такое противостояние. Это были бы огонь и лед, считает Джованни Трапаттани, тренер Ювентуса. Марадона – это страсть, импровизация, гений в чистом виде. Сергеев, несмотря на возраст, выглядит более дисциплинированным, более структурированным. Это не делает его менее опасным, наоборот. Если представить матч Аргентина-СССР, ключевой вопрос, кто кого переиграет, Марадона оборону советских или Сергеев, аргентинскую, размышляет Нильс Литхальм, шведский тренер Ромы. И я не уверен, что у аргентинцев есть ответ на вопрос, как остановить этого русского вундеркинда. Итальянская тактическая школа vs советский вундеркинд. Особый интерес для итальянских специалистов представляет вопрос, как бы Сергеев адаптировался к суровым реалиям Серии А. Смог бы он проявить свой талант против жестких защитников Ювентуса, Интера или Ромы? Думаю, даже в Италии ему было бы непросто, но он бы адаптировался, уверен Арриго Сакки, молодой тренер, чьи тактические идеи набирают популярность. В нем есть не только талант, но и футбольный интеллект, а такие игроки способны преодолеть любые препятствия. Сандро Маццелла, легенда Интера, добавляет, наблюдая за его игрой против французов, я заметил, что он не только забивает, но и знает, когда отдать пас, когда придержать мяч. Это не просто талант, это футбольная мудрость, которая обычно приходит с годами. Два таланта, определяющие эпоху. Возвращаясь к сравнению Сергеева и Марадоны, стоит отметить факт, который делает советского игрока еще более феноменальным. Ему всего 16 лет, и он уже на уровне Марадоны и Платини. Если Диева в 16 лет только начинал профессиональную карьеру в Аргентинос Хуниорс, то Сергеев уже выиграл чемпионат Европы, забив решающий гол в финале и став лучшим бомбардиром турнира наряду с Платини. Стоит помнить, что пик карьеры большинства футболистов приходится на возраст 27-30 лет, отмечает Джанни Ривера, легенда итальянского футбола. Если Сергеев уже сейчас показывает такой уровень, то что будет через 10 лет? Вместо заключения, пока Марадона осваивается в Неаполе, готовясь перевернуть представление о возможностях одного игрока в Серии А, Сергеев возвращается в Москву как национальный герой. Ему предстоит продолжить выступление за Торпедо в чемпионате СССР, турнире, закрытом для западных зрителей. Но их пути могут пересечься через 2 года на чемпионате мира в Мексике, и это противостояние может стать одним из величайших в истории футбола. А нам, любителям кольча, остается лишь сожалеть, что такой талант, как Сергеев, вероятно, никогда не появится в Серии А, хотя в футболе, как и в жизни, никогда нельзя говорить никогда. Футбол – это нечто большее, чем просто спорт. Это язык, понятный по обе стороны любого занавеса, Альчиди де Гаспери. Ладно, эти не такие отбитые, усмехнулся Чебриков, глупые прожекты не выдвигают. Он посмотрел на часы, до совещания оставалось совсем немного времени, как раз чтобы прочесть наши родные газеты, благо что их было всего 2. Советский спорт, триумф советского футбола, Европа у наших ног, Лев Филатов, специальный корреспондент, Париж-Москва, 28 июня 1984 г. Великая победа советского спорта, 27 июня 1984 года навсегда войдет в историю отечественного спорта. В блестящем финальном матче наша сборная по футболу одержала волевую победу над хозяевами турнира, сборной Франции со счетом 3-2 и стала чемпионом Европы. Этот триумф стал возможен благодаря самоотверженной игре всего коллектива, высокой тактической подготовке, заложенной тренерским штабом во главе с Эдуардом Малафеевым, и несгибаемому характеру советских спортсменов, воспитанных в лучших традициях нашего футбола. Путь к золоту. Как ковалась победа? Победа сборной СССР не была случайной, это результат планомерной работы, начавшийся еще в декабре прошлого года с исторического матча против португальцев, в котором наша команда завоевала путевку на европейский форум. На групповом этапе Евро-84 советские футболисты продемонстрировали всю мощь коллективного футбола, последовательно обыграв действующих чемпионов Европы, сборную ФРГ, 3-1, разгромив испанцев, 7-1, и уверенно переиграв Румынию, 2-0, в драматичном полуфинальном поединке с Данией, 4-4, 3-0 по пенальти, наши футболисты проявили истинный характер, сравняв счет после того, как уступали 1-3, а затем выдержав натиск соперника в дополнительное время. Финальный матч с Францией стал вершиной всего турнира. Проигрывая после первого тайма 0-2, советская сборная сумела переломить ход встречи и вырвать победу на последних минутах основного времени. Команда-победитель. Вклад каждого. Триумф на полях Франции – это победа всего коллектива, в котором каждый футболист внес свой вклад в общее дело. Вратарь Ренат Досаев, несмотря на травму руки, полученную в полуфинале, проявил огромное мужество, а сменивший его Михаил Бирюков стал настоящим героем серии пенальти в матче с Данией. Оборонительная линия во главе с Анатолием Демьяненко и Василием Жупиковым действовала надежно на протяжении всего турнира, позволив забить лишь 8 мячей в 5 играх. В полузащите особо отметим самоотверженную игру Сергея Олейникова, который в финале сдерживал самого Платини, а также Сергея Боровского и Юрия Желудкова, забившего прекрасный гол в ворота французов. Линия атаки, где блистали Олег Протасов, Александр Заваров и Ярослав Сергеев, наводила страх на всех соперников, забив рекордные 16 мячей в 5 матчах. Малафеев, архитектор победы. Особая заслуга в этом триумфе принадлежит главному тренеру сборной СССР Эдуарду Васильевичу Малафееву, который сумел построить по-настоящему современную команду, сочетающую лучшие традиции советского футбола с передовыми тактическими идеями. Наша победа – это результат кропотливой работы всего тренерского штаба, всех футболистов, всей системы подготовки спортсменов в Советском Союзе, отметил Малафеев в первом интервью после финала. Мы доказали, что советская футбольная школа – одна из сильнейших в мире. И что самое важное, потенциал для дальнейшего роста у этой команды огромный. Многим игрокам нет еще и 25 лет, добавил наставник. Ярослав Сергеев – новое имя в созвездии советских звезд. Отдельного упоминания, безусловно, заслуживает Ярослав Сергеев, 16-летний нападающий московского «Торпедо», ставший настоящим открытием турнира. Сергеев забил 10 мячей и разделил звание лучшего бомбардира с французом Мишелем Платини. Более того, именно гол Сергеева на последних минутах финала принес нашей команде победу в турнире. Ярослав – исключительно талантливый футболист, воплощение лучших качеств советского спортсмена. Скромности, трудолюбия и мастерства, говорит о нем Валентин Казмич Иванов, входящий в тренерский штаб сборной. Сам Сергеев на вопросы о личных достижениях отвечает в истинно коллективном духе. «Без команды, без партнеров, без тренеров я бы ничего не смог. Это наша общая победа. Возвращение героев». Вчера в аэропорту Шереметьево чемпионов Европы встречали сотни болельщиков, представители спортивных организаций и журналисты. Футболисты прибыли в Москву специальным рейсом Аэрофлота. На кратком митинге в честь возвращения команды капитан сборной Ренат Досаев поблагодарил всех, кто верил в команду и поддерживал ее на протяжении всего турнира. Сегодня в 15:00 в Кремле состоится официальный прием, на котором футболистов поздравят руководители страны и вручат государственные награды. Взгляд в будущее. Европейский триумф советского футбола открывает новые горизонты перед отечественным спортом. Впереди чемпионат мира 1986 года в Мексике, где нашей команде предстоит подтвердить свой высокий класс. «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом», заверил председатель спорткомитета СССР Марат Грамов. «Эта победа – важный шаг в развитии нашего футбола, но не конечная цель. Советский спорт всегда стремится к новым вершинам. Главное достижение нынешнего успеха – формирование молодой, перспективной команды, которая может доминировать на международной арене в течение многих лет. С такими игроками, как Сергеев, Заваров, Протасов, Олейников, советский футбол вступает в новую золотую эру. И пусть западные газеты восхищаются индивидуальным мастерством отдельных наших футболистов, мы-то знаем, что главная сила в коллективе, в советской школе футбола, которая сегодня доказала свое превосходство над всей Европой. Московский комсомолец. Наша золотая команда. Как была выкована победа в Париже. Леонид Трахтенберг, редактор отдела спорта, Москва. 29 июня 1984 г. История триумфа, который объединил всю страну. Прошло всего несколько дней с момента исторической победы сборной СССР на чемпионате Европы по футболу, а вся страна все еще живет этим невероятным событием. От Москвы до Владивостока, от Мурманска до Ташкента люди обсуждают подробности парижского триумфа, пересматривают самые яркие моменты и гордятся нашими футболистами, которые доказали всему миру силу советского спорта. Корреспонденты МК побывали в разных уголках страны, чтобы узнать, как болельщики переживали этот удивительный турнир и что говорят о наших чемпионах. Единство миллионов. Я никогда не видел такого единения людей со времен победы СССР на Олимпиаде 80, рассказывает Виктор Петрович, ветеран труда из Новосибирска. Когда наши забили решающий гол французам, весь наш дом буквально взорвался. Люди выбегали на балконы, кричали от радости. Совершенно незнакомые соседи обнимались. Подобные истории мы слышали в каждом городе. После игры в Московском парке Горького состоялись импровизированные народные гуляния, в которых приняли участие более 10 тысяч москвичей и гостей столицы. В Ленинграде местные любители футбола устроили импровизированное шествие по Невскому проспекту с флагами и кричалками. В Киеве местные болельщики с гордостью отмечали вклад в победу своих земляков из киевского «Динамо». Как ковалась победа? Путь к европейскому золоту был непростым. Многие помнят драматичный отборочный матч с португальцами, когда судьба путевки на Евро решалась в переигровке. Уже тогда стало понятно, у нас формируется особенная команда. Мы видели потенциал этого коллектива еще в декабре, говорит Никита Симонян, заслуженный тренер СССР. То, как они вырвали победу у Португалии, показало характер команды. А Малафеев сумел за полгода превратить хороший коллектив в великий. Эдуард Малафеев, о котором теперь говорит вся Европа, проделал колоссальную работу. Он не побоялся доверить место в команде совсем молодым игрокам, поставил современный, атакующий футбол и сумел создать идеальный баланс между опытом ветеранов и энергией молодежи. «В нашей команде нет звезд, в том смысле, как их понимают на Западе», заявил Малафеев после возвращения в Москву. «У нас есть коллектив, где каждый игрок выполняет свою роль, и только вместе мы становимся силой, герои нашего времени». Впрочем, болельщики все равно выделяют своих любимцев. Ренат Досаев, бесстрашно защищавший ворота, несмотря на травму. Михаил Бирюков, ставший героем серии пенальти в полуфинале. Анатолий Демьяненко и Василий Жупиков, цементировавшие оборону. Юрий Желудков с его пушечным ударом. Сергей Олейников, сумевший нейтрализовать самого Платини. Олег Протасов, чья скорость и мощь наводили ужас на любую оборону. И, конечно, 16-летний Ярослав Сергеев из московского «Торпедо», ставший одним из героев турнира с 10 забитыми мячами. Его решающий гол в финале уже называют «золотым мячом Парижа», хотя сам Сергеев в немногочисленных интервью постоянно подчеркивает: «Это заслуга всей команды, я просто оказался в нужном месте в нужное время». Поколение победителей. Самое удивительное в этой сборной – ее возраст, считает Константин Бисков, главный тренер московского «Спартака». Средний возраст команды – чуть больше 24 лет. Это значит, что они могут играть вместе еще минимум два больших турнира – чемпионат мира 86 и Евро 88. У нас формируется поколение победителей. Действительно, большинство игроков нынешнего состава смогут выступить и на чемпионате мира в Мексике, и на следующем европейском форуме. А некоторые, как тот же Сергеев или Олейников, имеют перспективу играть еще 15 лет. В этой сборной прекрасный сплав опыта и молодости, отмечает Лев Яшин, легендарный вратарь. И самое главное, у них есть характер, без которого невозможно стать чемпионом. Футбол объединяет страну. Примечательно, что в нынешней сборной представлены футболисты из разных уголков Советского Союза. Москва и Ленинград, Киев и Минск, Тбилиси и Днепропетровск. Это по-настоящему интернациональный коллектив, демонстрирующий единство многонациональной советской спортивной школы. «Когда я смотрю на эту команду, я вижу всю нашу страну», заметил Валерий Лобановский, тренер киевского «Динамо». «Русские, украинцы, белорусы, грузины, все играют как единое целое. Это и есть сила советского спорта. Болельщики со всех концов страны с нетерпением ожидают возвращения своих любимцев в клубы, чтобы поприветствовать их на родных стадионах. Предстоящие матчи чемпионата СССР наверняка пройдут при аншлагах. Что дальше? После триумфального возвращения команды в Москву игроки получили несколько дней отдыха, после чего вернутся в свои клубы для продолжения чемпионата страны. Федерация футбола СССР уже объявила, что Эдуард Малафеев продолжит работу со сборной и начнет подготовку к чемпионату мира 1986 года, куда СССР отправится в качестве одного из фаворитов. Позавчера на встрече с руководством спорткомитета тренерский штаб представил предварительный план подготовки, который предусматривает ряд товарищеских матчей с сильнейшими сборными мира, включая Бразилию и Аргентину. «Мы не собираемся почивать на лаврах», – заявил Малафеев. «Да, мы добились великого успеха, но впереди новые вершины, и мы знаем, что вся страна верит в нас. Эта вера – не просто слова. Миллионы советских людей в эти дни ощущают особую гордость за свою сборную, за свою страну. И как знать, может быть, через 2 года мы вновь будем праздновать великую победу советского футбола, но уже на полях Мексики». Глава 10. 29 июня 1984 года. Москва. Госкомспорт СССР. Да, да временит, когда спортсменов после успехов на международных соревнованиях будут принимать в Кремле еще очень далеко. Если бы мы выиграли чемпионат Европы в будущем, году этот в 2016, то наверняка первое лицо государства лично бы поздравило бы героев спорта. Само собой с вручением различных ценных подарков. BMW или Mercedes мы бы все точно получили. Хотя, если бы советская сборная сподобилась бы на подобное спортивное достижение года 4 назад, то скорее всего игроков тоже не обделили бы вниманием на самом верху. Дорогой Леонид Ильич, как говорят, был заядлым спортивным болельщиком. Но сейчас генсеком не Брежнев и даже не Андропов. Сейчас страной рулит Константин Устинович Черненко. Тот самый, который сегодня, в 9:00, после тяжелой и продолжительной болезни генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР К.У. Черненко, не приходя в сознание, приступил к управлению страной. Товарищу Черненко не досуг тратить свое драгоценное время на каких-то там футболистов, да и Кремль это не проходной двор. Так что все ограничилось Госкомспортом СССР и награждением там. На него, на награждение, собралась практически вся сборная, тренеры, врачи и прочий персонал. Все, кто ездил во Францию за исключением одного человека. Сашка Заваров не прилетел с нами в Москву. Но это не потому, что Заваров, вдохнув полной грудью сладкий воздух свободы, не захотел его выдыхать обратно и стал невозвращенцем. Вовсе нет. Просто он пока что не транспортабелен. Столкновение с Батцем в финале закончилось для Заварова чуть ли не тяжелее, чем практически такой же момент с Баттистоном и Шумахером. Перелом основания черепа, многочисленные переломы лицевых костей, включая переломы обеих глазниц, само собой закрытая черепно-мозговая травма, выбитые зубы и еще куча всяких сопутствующих проблем поменьше. На самом деле Заваров мог и умереть прямо на Парк де Принс, но обошлось. Мы его, кстати, не смогли навестить в больнице, так как Сашка 2 суток провел в палате интенсивной терапии и его перевели в обычную уже после нашего отлета в Москву. Так что новоиспеченный чемпион Европы остался на попечении сотрудников советского посольства. Домой он отправится не раньше, чем через неделю. Как мне сказал Валентин Казмич, вопрос о транспортировке Заварова в Москву решался на самом верху, и когда придет время, за ним отправит аж целый армейский Ил-76МД, на борту которого оборудован госпиталь. В СССР с санитарной авиацией все в порядке, но другие самолеты не подходят из-за недостаточной дальности полета. Так что ради одного больного погонит огромный 4-моторный летающий госпиталь. Ну а мы, после победы над французами, отправились в отданный нам на разграбление город. Призовыми нас не обделили, один я получил, 100 тысяч франков, почти 12 тысяч долларов. Это уже очень приличная сумма. Она скопилась из-за статуса лучшего бомбардира, правда на 2 с Платини, победного гола и того, что меня признали лучшим игроком всего чемпионата. Если бы лучшим игроком чемпионата стал бы, например, Платини, ну или вообще любой другой европеец, то к званию лучшего игрока чемпионата добавился бы Пилмонтб, спортивное купе от одного из спонсоров. Формально мне его тоже вручили, но какова судьба этой машины, я не знаю. Да и никто не знает. Скорее всего, вместо нее я получу деньги. Когда-нибудь. А может и не получу. На все воля советских спортивных чиновников. Но без приятных подарков от спонсоров я не остался. Сейка, еще одни спонсоры вручили мне Сейка ТВ Watch. Как по мне, абсолютно дикие и бесполезные часы с крохотным ЖК-телевизором. Наверняка в Союзе я смогу продать их за неприличные деньги. Ну а если возвращаться к тому, что мне заплатили в качестве призовых, то я толком не успел потратить эти деньги. Подарков, само собой, я накупил очень много, но больше 30 тысяч франков у меня осталось. Банально закончилась моя грузоподъемность. Конечно, можно было все-таки послушать других и таки заняться скупкой видеомагнитофонов, но я этого делать не стал. Вместо этого я лишние деньги дал в долг сразу нескольким игрокам, врачам, тому же Мышелову и даже Иванову. И я сделал это нисколько не сомневаясь. Уже через 5-7 лет можно будет совершенно легально уехать играть в один из европейских клубов. Притом я так думаю, что в моем случае это будет не какой-нибудь Цюрих или парижский Red Stars, а команда совсем другого уровня. И деньги мне там будут платить такие, что все эти маленькие спекуляции. Здесь я покупаю 2 видеомагнитофона, а там перепродаю и покупаю квартиру. Покажутся какой-то ерундой. Да и если разобраться, то и до момента отъезда в Европу я буду как сыр в масле кататься и без спекуляций. Наверняка и родной Зилайгаском спорт в обиде не оставит. Так что я решил, что хорошие отношения ко мне дороже, чем возможность побыть недокоммерсантом. И по приезду в Москву вся команда отправилась получать плюшки от государства в виде званий, премии государственных наград. И с первым нас откровенно обидели. Буквально все игроки советской сборной были уверены, что, учитывая масштаб события, заслуженных мастеров спорта дадут, если не всем, то как минимум участникам финального матча. Чай мы не хоккеисты, которые чуть ли не каждый год штампуют победы, словно на конвейере. Чемпионат Европы по футболу выиграть — это вам не мелочь по карманам тырить. Но облом, хоть и частичный, за МС получила только часть команды, а именно те, кто провел на поле больше 180 минут или сыграл в финале. Остальные получили мастеров спорта международного класса, а Сергей Краковский, единственный, кто вообще не выходил на поле и вовсе остался без нового звания. Малафеев и Иванов получили ордена Трудового Красного Знамени, Мышелов, наш главный врач, удостоился знака почета, а вме остальные врачи, массажисты и прочие администраторы довольствовались почетными грамотами и премия, не очень большими. И судя по всему, скандал в ГАСКом спорте из-за этого случился очень хороший. Во всяком случае, я сделал такой вывод, потому что после награждения, во время банкета, мне удалось краем уха услышать обрывки разговора каких-то приглашенных хренов именно об этом. Да, Василий Дмитриевич, устроили Малафеев с Ивановым скандал. Молодцы, нечего сказать. А что случилось, Петр Петрович? Как что? Я не присутствовал, само собой, но знающие люди говорят, что Иванов сегодня утром матом орал в Федерации футбола. Вот как? А почему? Они с Малафеевым требовали заслуженных всей команде, а не только основе, даже Краковскому. Вообще-то я тоже думал, что дадут заслуженных всем. Как-то это не по-человечески — выделять кого-то, а другим фигушки. Основа и так на премиальных хорошо так получила. Ни к чему еще и званиями обделять. А я считаю, что правильно, Василий Дмитриевич. Чемпионат Европы — это не весть какой турнир, чтобы всем подряд за него за МС давать. И вообще, вон Якушеву заслуженного дали только в 70-м году, когда он стал трехкратным чемпионом. Притом не Европы, мира. Третьяку тоже не сразу дали заслуженного, а только после второго чемпионства мира. Василий Дмитриевич, Петр Петрович, ну не сравнивай хоккей с футболом. Сколько там претендентов на победу в хоккее? Мы, Канада, Чехословаки да шведы, может быть, американцы еще, и все, 5 сборных. А что, на чемпионате Европы по футболу не так? Давай вместе считать. Первый кубок Европы кто выиграл? Мы, это первая сборная. Потом Испания, это вторая. Дальше Италия, это третья. ФРГ четвертые и Чехословаки пятые. Все, те же 5 сборных. Так что правильно сделали, что не дали заслуженных. Ни за что. Вот если выиграют первенство мира, тогда нет вопросов. Дадут все, что нужно, и всем. А за какую-то Европу давать 50 рублей ежемесячной прибавки человеку, который вышел на поле на 5 минут? Нет, слишком жирно. Ну знаешь, так можно далеко зайти. Все-таки футбол не хоккей. То, что ребята Малафеева сделали, это спортивный подвиг. А половине всего лишь МСМК. Ничего, ничего, злее будут. Вот так вот эти козлы не понимают, что значит футбол на таком уровне, и что сидеть на скамейке и тупо ждать своего часа, который может никогда не наступить, так же тяжело, как и играть. Премии, кстати, тоже не сказать, чтобы прям волнам выписали. Футболисты получили от 2000, столько дали Краковскому, до 10 000 мне. Ну, хотя бы Оле машину куплю в следующем году. Как раз на восьмерку хватит, как она и хотела. После приема в ГАСКом спорте я поехал в Омценск, на выпускной. Строго говоря, это был не совсем он. Да и последний год я учился в Москве, а не родной для Ярика 4-й школе, Но Колька Тимофеев провернул хитрую схему, и банкет, посвященный выпускному в моей бывшей параллели, перенесли на попозже, на 30 июня. Отец на этот банкет не смог попасть из-за занятости на Зиле, так что поехали мы в Амценск с Олей. Притом поехали не на отцовской комби, а на новенькой 24-й «Волге», за рулем которой сидел Олин хахаль Володя. Это его была его машина, вернее не совсем его. Володя профессорский сынок, и «Волга» принадлежит его отцу, но пользуется ей как раз этот мажористый тип. Мне он не очень нравится, мажор и есть мажор, но Оля от него млеет, а может быть от флера дорога и богатой жизни, которая его сопровождает. Квартира в доме на набережной, дорогая машина, дача в самом ближнем Подмосковье, которая не чета нашей избушки на шести сотках, скорее там загородный дом с баней, зимним садом и прочими приметами красивой жизни. Мы, моя семья, на самом деле, тоже далеко не простые советские граждане, особенно сейчас. Но Оле нужен другой уровень, как раз тот, который есть у Володи. Пока мы ехали, разговор зашел о часах, тех самых Seiko TV Watch. Само собой, что я не взял их в Амценск, да и вообще носить не собирался. Они огромные, тяжелые, неудобные. Плюс, чтобы использовать их в качестве телевизора, требовалось подключать кабелем к внешнему приемнику. Он шел в комплекте. Один сплошной геморрой. Но с точки зрения Володи это были не просто часы, а последний пиской суперхит. Слав, это же часы Джеймса Бонда. Такие у него были в последнем фильме, «Восьминожки». По ним весь мир с ума сходит. А ты откуда знаешь? У нас вроде бы такое не показывают. Ну и что? Фыркнул Володя. Мне корешок притаранил кассету из Англии. Помнишь, Оль, мы смотрели. В это время пижонская кремовая «Волга» Володи обогнала небольшую автоколонну на новом Симферопольском шоссе. Сразу с пяток автобусов в сопровождении двух гаишных машин везли детей в сторону области. «Ага, помню», — сказала Оля. «Твой дружок Костя со своим переводом меня тогда достал». Все бубнил и бубнил. «Ну что поделать, если фильм на английском, а его мало кто понимает. Вот Костик и переводил. Ну так вот, Слав». Твои часы в Союзе сейчас наверняка в единственном экземпляре, да за них можно было бы чайку выменить, если бы, конечно, ее можно было бы купить, а может и что-то побольше. Ага, побольше. Это что, правительственный ЗИЛ? Спросил я, или может быть дачу, как у твоих родителей? А что ты смеешься? Я это вполне допускаю. Дач в Союзе много, а Seiko TV Watch одни. Я ничего не предлагаю, Слав. Но ты подумай о том, как тебе с ними получше распорядиться. Если решишь, что, я тебе помогу. Вот не понимаю я этого перекоса. Хоть убей, не понимаю. Ну что такое эти часы, да и в принципе любая западная техника. Как за них или за пару видеомагнитофонов можно получить столько, что хватит на квартиру? Ну не бред, что такое часы? Очень сомнительной функциональности и квартира. Но нет, в Союзе именно так. Володя довез нас, что называется, с ветерком. Дорога от Москвы была хорошая, машин не очень много, и приехали мы за пару часов до начала банкета. Как раз хватило времени немного прийти в себя, сходить в душ и пообщаться с Колькой, благо что мой приятель живет через стенку. «Слав, я не могу все это принять», — сказал мне Тимофеев, когда я заявился к нему с французскими подарками. «Это же целое состояние. На мой взгляд, само собой испорченный товарным изобилием 21 века, я не привез Кольке ничего экстраординарного. Джинсовый костюм Levi's, штаны и куртка, рубашка из того же материала и того же производителя. Пара кроссовок, пуховик, солнечные очки Ray-Ban Aviator и кварцевые Tissot PR100. Это все было не то что дорого, тащить неудобно. Но для Тимофеева мои подарки действительно целое состояние. Квартира в центре города. Притом не маленькая у его мамы есть, а вот с деньгами на шмотки, тем более на такие, все очень и очень скромно. Так, товарищ Тимофеев, отставить возражения, ты мне друг или так, не возьмешь, обижусь. Ладно, Слав, спасибо, улыбаясь, ответил Колян. Надеюсь, с размером я не ошибся, а то будет такой облом. Спокойно, Слава, никакого облома тут быть не может. Если мне что и велико, то мать подошьет. Хотя нет, тут лучше будет в ателье отдать. Levi's все-таки. Но ничего подшивать не пришлось. С размером я не ошибся. Колька, довольный как слон, крутился перед зеркалом, а потом сказал. Ну класс, на банкет пойду именно так, весь в джинсе. Слушай, как хочешь, мое дело подарить. Мы с ним еще немного поболтали. Я показал ему фотографии и мою золотую медаль. Брать с собой в ресторан я ее, конечно, не собирался. так как это глупо. Но и Тимофеев, и сестра с мамой чуть ли не хором начали меня уговаривать, что я обязан быть с ней, иначе не солидно получается. Сам банкет получился отличным, было правда одно маленькое «но», которое однако не сильно испортило общее впечатление. Я ожидал, что буду этаким свадебным генералом, ну или приглашенной звездой на вечеринке. Еще и эта медаль дурацкая. Оля ревностно следила, чтобы я, не дай бог, ее не снял. Но мне удалось достаточно хорошо провести время. Само собой, что я постоянно фотографировался со всеми присутствующими, да и не только с ними. Но в целом мне понравилось, даже несмотря на повышенное внимание к моей персоне директора школы и первого секретаря Мценского горкома. Главный мценский коммунист, Николай Максимович Кутузов, молодой еще, но рано поседевший мужчина, не мог пропустить такое событие. «Ты, Слава, — говорил мне Кутузов, — обязательно должен быть среди почетных граждан нашего города. Вот обязательно, и будешь. Мемориальную доску на твой дом повесим, на школу тоже, это 100%. Может быть, даже твоим именем назовем что-то в Мценске. Ты же наша гордость, ну как тебя не отметить? Спасибо, конечно, но не рано, Николай Максимович. Мемориальную доску в 16 лет, я же не Марат Кази или другие пионеры-герои. Ну какая мне мемориальная доска? Конечно, не сейчас, Слав. О чем речь? Тут ты прав на все 100%. Но в будущем, например, когда ты закончишь с футболом, обязательно надо это сделать, иначе нас не поймут. Ну если в будущем, тогда ладно, Николай Максимович. Спасибо. А единственным «но», которое все-таки омрачило праздник, стала Нюра Зарубина, моя бывшая одноклассница. Девица, конечно, красивая, спору нет. За год она очень изменилась. Но вот ее готовность, как бы это сказать помягче, отдаться мне прямо сейчас и здесь, ну может быть вон за тем симпатичным кустом, это немного пугало, как и ее настойчивость. Хорошо, хоть в планы Нюры вмешался очень коварный враг родом из солнечной Грузии, Аркацители его звали. После него девушку с Марилой планы так и остались планами. Товарищ Зарубин правда как-то странно на меня смотрел, как будто я чем-то обидел его ненаглядную доченьку. Но это пусть они сами разбираются. Уехали мы на следующий день. Игрокам сборной в «Торпедо» был предоставлен небольшой отпуск, и он стремительно заканчивался. Совсем скоро я вернусь в расположение клуба и снова здравствуй, чемпионат Союза. Но же этого нужно было еще посетить ЗИЛ. Меня, как и других торпедовцев-чемпионов, очень хотели видеть на заводе. Со слов отца, товарищ Сайкин лично и несколько раз говорил ему об этом. Собственно, я был не против. Из всех советских больших начальников именно Валерий Тимофеевич вызывал у меня наибольшую симпатию. Визит на ЗИЛ у нас был назначен на 2 июля. Глава 11. 2 июля мы, три заслуженных мастера спорта СССР, мастер спорта международного класса и один заслуженный тренер, отправились на ЗИЛ. Вместе с Ивановым набралось аж 5 чемпионов Европы. Само собой, что Валентин Казмич не мог пропустить посещение завода. Для него, как для настоящего торпедовца, ЗИЛ был родным. У проходной нас встретила целая делегация. Сайкин, отец, фотограф, кинооператор, еще какие люди. Человек 10. Все было организовано так, как будто на завод приехала делегация из дружественной нам Венгрии, например. Только оркестра и ковровой дорожки не хватало. А вот и наши чемпионы, довольно сказал Валерий Тимофеевич. Он по очереди пожал нам всем руки. Иванов и я, помимо рукопожатия, удостоились еще и объятий. Предлагаю небольшую экскурсию по заводу, посмотрите, как живет наш гигант. Потом у нас запланировано общение с трудовым коллективом, ну а потом самое главное, разговор в моем кабинете. Само собой, что никто и слова против не сказал. Экскурсия так экскурсия. Тем более, что это и правда интересно. Нам тут же раздали каски, гостевых жилеток не было, а потом прочитали очень короткую лекцию о технике безопасности. «Начнем с прессового», — сказал Сайкин, и мы направились в огромный цех, где стоял невероятный грохот. Прессовый цех поражал своими масштабами. Огромные, в несколько этажей, механические прессы выбивали из листового металла детали кузовов будущих автомобилей. Масса некоторых прессов, как объяснил Сайкин, достигала 3000 тонн, а усилие, создаваемое ими, позволяло формировать даже самые сложные детали из высокопрочной стали. «Здесь все начинается», — объяснял он, показывая на рулоны металла. «Сначала сталь поступает к нам в рулонах толщиной от 0,5 до 3 мм. Потом на автоматических линиях металл режется на заготовки нужного размера. После этого заготовки помещаются в штампы, установленные на прессах. Сайкин подвел нас к одному из прессов, где как раз меняли штамп, огромную металлическую форму со сложной внутренней поверхностью. Каждый штамп стоит десятки тысяч рублей и разрабатывается специально под определенную деталь. В нашем штамповочном хозяйстве более 8000 различных штампов. Некоторые детали кузова, например, крыло или капот, требуют последовательного использования 5-6 штампов. Мы наблюдали, как гидравлический пресс с характерным шипением опускается, штамп смыкается, а через несколько секунд из-под него появляется уже готовая деталь. Производительность одного пресса – до 600 деталей в час, с гордостью отметил Сайкин. А ведь каждый грузовик состоит из нескольких сотен таких деталей. Следующим на нашем пути был литейный цех. Здесь нас встретила совершенно другая атмосфера – жаркая, наполненная запахом расплавленного металла. В огромных печах плавился алюминий для деталей двигателя. Температура в печах около 700 градусов, объяснял Сайкин, показывая на плавильные агрегаты. Мы используем несколько типов литья: в кокиль, под давлением, в землю. Каждый имеет свои особенности и применяется для определенных деталей. Особенно впечатляло литье под давлением. Расплавленный металл под огромным давлением впрыскивался в металлическую форму, заполнял ее и застывал, образуя готовую деталь с точными размерами. В этом цехе мы отливаем блоки цилиндров, головки блоков, коллекторы, картеры, пояснял Сайкин. Качество литья критически важно для надежности двигателя. Например, в блоке цилиндров недопустимы даже микроскопические поры. Нам показали специальную лабораторию, где отливки проверялись на дефекты с помощью рентгена и ультразвука. «Мы отбраковываем менее 1% деталей», — сказал Сайкин. «Это лучший показатель в автомобильной промышленности страны». Следующим был механический цех, где работал отец. Здесь было намного тише, но все равно приходилось говорить громко из-за гула множества станков. В этом цехе, Сайкин положил руку на плечо отца, работают настоящие ювелиры металла. Они превращают грубые заготовки в точные детали с допуском иногда в сотые доли миллиметра. А благодаря Георгию Александровичу и его работе, Сайкин положил руку на плечи отца, процент брака на этом этапе такой, что им можно пренебречь. Отец смущенно улыбнулся, было видно, что ему приятно. В механическом цехе нам показали новейшие станки с числовым программным управлением, ЧПУ. В 1984 году это была передовая технология. Эти станки работают по заранее составленной программе, объяснял Сайкин. Оператор задает параметры, и станок автоматически выполняет все операции. Точение, фрезерование, сверление, расточку. Он указал на один из станков, где обрабатывался коленчатый вал. Раньше для обработки такой детали требовалось несколько станков и несколько операторов. Теперь все делает один станок. Точность обработки – до 5 микрон. Это в 20 раз тоньше человеческого волоса. Круглова особенно заинтересовала эта технология. Он, как оказалось, был небольшим фанатом автоматизации всего и вся. А сложно программировать такие станки? Непросто, конечно, ответил Сайкин. У нас есть специальное конструкторское бюро, где инженеры разрабатывают программы для станков. Но дело того стоит, производительность повышается в разы, а качество становится стабильным. Из механического мы перешли в цех двигателей. Здесь на специальном конвейере собирались знаменитые моторы ЗИЛ. Мотор – это сердце автомобиля, объяснял Сайкин. Сборка происходит поэтапно. Сначала в блок цилиндров устанавливается коленчатый вал с коренными подшипниками, затем шатуны с поршнями, распределительный вал, клапанный механизм. Нам показали, как на специальных стендах каждый двигатель проходит испытания. Каждый мотор тестируется в течение часа, пояснил Сайкин. Проверяется мощность, крутящий момент, расход топлива, уровень шума, температурный режим. Мощность двигателей для разных моделей разная. Для грузовиков ЗИЛ 130-150 лошадиных сил, для ЗИЛ 131-180, а для правительственных лимузинов ЗИЛ 4104-315. Особенно впечатлили стенды, где двигатели работали в различных режимах, имитирующих реальную эксплуатацию. «На этом стенде мы проверяем долговечность», — объяснил Сайкин. «Двигатель работает на повышенных оборотах в течение 100 часов, что эквивалентно пробегу в 50 тысяч километров. Если после этого все параметры в норме, двигатель идет в серию. В сборочном цехе нам показали главный конвейер. Это было самое впечатляющее зрелище за всю экскурсию. Огромный цех длиной около километра, сотни рабочих на различных постах, и на медленно движущейся ленте постепенно, шаг за шагом, голая рама обрастала деталями, превращаясь в готовый грузовик. На главном конвейере рождается до 200 грузовиков в день, с гордостью сказал Сайкин. Конвейер разделен на несколько участков. Сначала на раму устанавливают мосты, подвеску, рулевой механизм, тормозную систему. Затем монтируется двигатель, коробка передач, кардан. На следующем участке устанавливается кабина, которая собирается на отдельном конвейере. И, наконец, финальный этап – установка колес, электрооборудование, заправка технологическими жидкостями. Сайкин показал нам интересную техническую особенность конвейера. Обратите внимание, конвейер имеет не одинаковую скорость на всех участках. На сложных операциях он замедляется, на простых ускоряется. Это позволяет равномерно распределить нагрузку между рабочими. Валентин Казмич заметил, как в футболе, то замедляешь темп, то резко ускоряешься, в зависимости от ситуации. Именно, согласился Сайкин. Каждая операция расписана по секундам. Никаких простоев, мяч всегда в движении. Особый интерес вызвал участок, где на готовые автомобили устанавливались кузова самосвалов, цистерны, фургоны и другие специальные надстройки. У нас более 50 модификаций базовой модели ЗИЛ-130, пояснил Сайкин. Помимо стандартного бортового грузовика мы выпускаем самосвалы, тягачи, автобусы, пожарные машины, автокраны, рефрижераторы и многое другое. Отдельно нам показали цех малых серий, где собирали правительственные лимузины ЗИЛ-41045. Это было особое место, чистое, почти стерильное, с особой атмосферой. «Здесь все по-другому», – тихо сказал Сайкин. «Эти машины собираются почти вручную, каждая – произведение искусства. В год выпускаем не больше 12-15. Используем особую сталь марки 40 Хнма с повышенной прочностью, специальную кожу для салона, даже дерево для отделки, карельскую березу. Мы с ребятами с интересом рассматривали роскошный черный лимузин, который стоял в углу цеха. Сайкин разрешил нам заглянуть внутрь. «Обратите внимание на технические особенности этой машины», — сказал он. «Пятиступенчатая автоматическая коробка передач, гидроусилитель руля, четырехконтурная тормозная система САПС, климат-контроль, способный поддерживать в салоне температуру с точностью до 1 градуса, электроприводы стекол, сидений, зеркал. Некоторые из этих технологий пока еще не используются даже в серийных западных автомобилях». Валентин Казмич с интересом рассматривал приборную панель. «Впечатляет. А двигатель здесь какой? 7-литровый V8 мощностью 315 лошадиных сил», — ответил Сайкин. «Разгон до 100 км в час за 13 секунд, максимальная скорость — 190 км в час. При весе в 3 тонны это очень достойные показатели».